Большую часть дня рождения мы провели, делясь накопленными знаниями о Хогвартсе. Больше всех, естественно, знал Бартимиус. Прошлым летом он успел досконально допросить своих кузенов. Все, что знал Перегрин, исходило от немногих друзей, что уже на данный момент учились в Хогвартсе. Люциан, Седрик и я знали меньше всех. У нас просто не было возможности добыть информацию, которой еще не располагал бы Барти. Ничего страшного, вот доберемся до школы и все досконально исследуем. Взрослые родичи не спешили раскрывать секреты школы до поступления детей на первый курс. Считалось традицией предоставить нам возможность создать собственное первое впечатление о Хогвартсе. На следующий день прадед и я отправились в косой переулок в магазин Оливандера за моей первой волшебной палочкой. Потрепанная вывеска семейства Оливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры над входом в лавку будоражила воображение. Такая древность, столько историй. И не важно, что лавка находилась в маленьком обшарпанном здании, ведь главное это содержание, а не обертка. В появившемся, как бы из ниоткуда, владельце магазина сразу можно было узнать фанатика от науки и артефакторики. Сразу стала понятна очевидная запущенность самого магазина, ведь Гаррику явно хотелось как можно больше времени проводить за изготовлением волшебных палочек, а не заниматься приведением лавки в порядок. Правда, чувствовалось, что он был искренне рад новому клиенту в моем лице. Меня выбрала палочка из бука с сердцевиной из волоса единорога, 11,5 дюймов, гибкая. Гаррик с упоением рассказал о выбравшем меня артефакте. Считалось, что идеально подходящим для буковой палочки был человек молодой, но мудрый не по годам, или понимающий и многоопытный взрослый. Ограниченным и нетерпимым людям палочки из бука служили слабо. Волос единорога давал самую стойкую магию и меньше других подвергался влиянию колебаний и блокировок. Палочки с волосом единорога хуже всего подходили для работы с темными искусствами. Такие палочки являлись самыми преданными из всех и обычно сохраняли сильную привязанность к их владельцу. Про бук было понятно и предсказуемо. На вопрос Оливандера про привязку палочки, прадед ответил, что нужный ритуал будет проведен на Лугнасад. Гаррик понимающе покивал. Мы также прикупили мне чехол и набор по уходу за палочкой и отправились домой праздновать в кругу семьи обретение мной волшебного инструмента. Все остальные принадлежности для Хогвартса планировалось купить позже в традиционный поход в косой переулок в первой или второй неделе августа. Теперь, имея свою собственную волшебную палочку, я был настоящим волшебником. С обретением палочки для меня начался новый этап обучения. Настало время учиться, как распознавать и снимать проклятия с книг. Этим со мной занялась бабушка Филлида. Она пояснила, что все мои будущие летние каникулы будут наполнены учебой именно на эту тему. На данный момент обучение было начальным, лишь в рамках самых простых базовых проклятий, которые я мог встретить в школе. Ничего серьезного и по-настоящему темного. Так, мелкие пакости. На последующих летних каникулах планировалось углубить обучение. Бабушка начала мои новые уроки с теории. По ее словам, помимо неопасных чар, первый уровень защиты, регулярно накладываемых на книги, таких как невидимость, ненаходимость, невозможность копирования, нечитаемость, в мириаде ее проявления от невозможности физически открыть книгу, до моментального шифрования содержания, существовало несколько категорий заклинаний, что серьезно усложняли взятие в руки чужой книги. Второй уровень защиты включал в себя отпугивающие чары, такие как крик, жалящие, иллюзии и т.д. Они не наносили серьезного вреда. Третий уровень защиты уже включал в себя передающиеся проклятия, начиная от знакомого мне антиваровского проклятия до наитемнейшего проклятия гниения. Первые три уровня давали возможность прочитать книгу и унести с собой. Четвертый уровень защиты был завязан на рунах или на крови, жуть-жуткая, к книге было даже невозможно прикоснуться, она не поддавалась чарам левитации. Здесь требовался настоящий разрушитель проклятий. Бабушка Филлида не планировала учить меня избавляться от четвертого уровня защиты, по крайней мере до моего совершеннолетия. На данный момент мне следовало изучить методы борьбы с первым методом защиты. Начали мы с изучения простого заклинания финиты. На первом и втором уровне всегда следовало начинать с этого заклинания. Чем больше силы вложил, тем выше был шанс, что чары просто спадут. Борьба со вторым уровнем планировалась на следующее лето. Третий уровень защиты был наиболее объемным и разноплановым. На него планировалось потратить все мои летние каникулы после второго курса, причем часть не планировалось изучать вообще, То же проклятие гниения требовало высочайших навыков разрушения проклятий. С чарами невидимости я справился легко. Их даже не требовалось снимать, надо было только включить магическое зрение, увидеть книгу и дотронуться до нее. Чары невидимости переставали действовать, когда маг брал данную книгу в руки. Чары ненаходимости были сложнее и заняли несколько дней для изучения. Следовало действовать в непосредственной близости к изучаемому объекту. Чары ненаходимости, обычно накладываемые на книги, на самом деле были разновидностью чар маскировки или чарами хамелеона. Были и более серьезные разновидности этих чар, как на Титанике, но сейчас было не время их изучать. Обычные чары ненаходимости проявляли себя еле видимой дымкой в магическом зрении. Фильтрация помогала с выявлением, следовало лишь отключить любой из магических спектров, как объект изыскания проявлялся в этаком реверсе выбранного отсутствующего цвета. Антикопировальные чары я изучал несколько недель. Сначала требовалось изучить, как накладывать сами оригинальные чары, и только затем учиться, как с ними бороться. Иногда действовала финита, но чаще требовалось расплетать наложенные чары методом ослабления или блокировки контролирующей составляющей плетения. Заклинание частично принадлежало к магии контроля. Желтая составляющая плетения подпитывалась от магии в окружающей среде, а не непосредственно от мага, зачаровавшего книгу. Силовая блокировка, зацикливание или щит на желтый поток в большинстве случаев срывали антикопировальные чары с предмета. Борьба с чарами нечитаемости заняла меня надолго. Их просто было очень много. Не было смысла изучить разнообразные специфические заклинания. Следовало просто натренироваться распознавать разновидности и научиться перекладывать или сбивать чары подходящим методом. У меня ушли месяцы на практику в этом направлении, причем, бабушка сказала, что я не увидел и малой доли чар в этом уровне защиты. Но у меня теперь была практика, и я с уверенностью смогу разобраться в новых хитросплетениях незнакомых мне версий этих чар. Помимо обучения борьбе с первым уровнем защиты, бабушка также научила меня простеньким, доступным первокурсникам, чарам по защите собственности. Естественно, на мой традиционный хогвартский сундук планировалось нанести рунную защиту. К сожалению, защита на крови относилась к запрещенным. Правда, мне кажется, что на первом курсе мне лучше подойдут нестандартные чары невидимости. Для многих они окажутся проблемой, но не для меня с моим магическим зрением. В июле 1988 Бартимиус и я сходили на концерт Майкла Джексона на стадионе Уэмбли. Нас сводил отец, а в понедельник 25 июля прибыла сова из Хогвартса с долгожданным письмом о зачислении меня на первый курс и просьбой подтвердить контракт до 31 июля. Прадед Фергус знал о традиции рассылать письма первокурсникам именно в этот день, поэтому был готов отправиться со мной в банк для оплаты первого курса. Обучение в Хогвартсе стоило 1000 галлеонов в год. Солидная сумма. Согласие на обучение было отправлено в Хогвартс в тот же день. Квитанция оплаты прилагалась. В ночь на Лугнасад, с 31 июля на 1 августа, я, под наблюдением всей семьи, провел свой первый собственный ритуал. Это был простенький ритуал привязывания палочки. Все, что требовалось, это в полночь окропить палочку своей кровью и мысленно пожелать, чтобы палочка стала только твоей. Ничего сложного. Привязывание палочки являлось разрешенным исключением из запрещенной кровной магии. Через несколько дней я с мамой и отцом отправились в Косой переулок. Нам предстояло купить все необходимое для Хогвартса. Естественно, можно было все это заказать с Авиной почтой, но родственники предпочли следовать традициям. Покупки для первого курса должны были быть сделаны персонально. Единственное исключение – учебники. Их не требовалось покупать, только забрать связку из магазина. По оказии, я оделся в недавно купленный костюм, длинный сюртук, вычурно завязанный платок, белоснежные кружевные манжеты. Себе я нравился. Следовало начинать строить свой имидж уже сейчас. В Косом были приобретены указанные в списке обязательные предметы – котел и набор флаконов, форма, рабочие мантии, шляпа, защитные перчатки, зимний плащ, телескоп и весы. Также, мы посетили Твилфит и Таттинг, где заказали дополнительные предметы гардероба, которые могли мне понадобиться в холодной Шотландии, свитеры, шарф и перчатки, зимняя обувь и т.д. Была куплена более продвинутая версия традиционного сундука для Хогвартса, с чарами расширения пространства, облегчения веса и защитными рунами. Также имелась функция превращения в небольшой шкаф. Посетили мы и магазин коллекционных карточек, Стоило обменять несколько накопившихся копий вкладышей от шоколадных лягушек. Я не очень любил эту сладость, но предпочитал придерживаться традиций собирательства карточек. Они были хорошим поводом начать знакомство, которым я планировал воспользоваться на полную в Хогвартсе. Зашли мы и в волшебный зверинец. Настало время выбрать мне фамильера. Я долго думал, следовало ли приобретать живность, ведь ни у кого из родственников фамильера не было. Мне показалось значимым, что у многих великих волшебников были фамильеры. Говорят, у Мерлина было аж два фамильера, сова и кот. Я решил приобрести Низла. Родственники не были против. Я выбрал очаровательного дымчато-серого Низла мальчика, почти котенка. Дал ему имя Фума, похоже на дым на латыни. Забрав стопку учебников из магазина, мы отправили покупки и Фуму домой с Буки, а сами пошли за мороженым в кафе Фортескью. Там нас ждали Бартимиус с родителями. В этот раз я рискнул попробовать мороженое со вкусом слив цеппелин. Необычно. Не уверен, что решусь повторить. Вернувшись домой, разобрали покупки и отдали форму на откуп Куки. Ей следовало нашить бирки с моим именем. То же надлежало сделать и с остальной одеждой, что я собирался взять в Хогвартс. Бабушка взялась вышить защитные рунные цепочки на всех моих мантиях. Считалось, что руны, нанесенные на предмет любящим родственникам, защищают лучше. Мама хлопотала над сбором вещей, не упомянутых в списке, полотенец, банного халата, средств гигиены и ухода за собой. Отец посоветовал затариться сладостями и шоколадом. Под конец августа, уже почти перед отъездом в школу, прадед Фергус вызвал меня в свой кабинет. От деда я узнал, что с ненулевой вероятностью директор школы Хогвартс Альбус Дамблдор является кровником нашего рода. Мне была рассказана история дружбы Гриндевальда и Дамблдора и их зацикленности на легендарных дарах смерти. По теории Фергуса выходило, что знаменитая дуэль между бывшими соратниками могла быть подстроена. Мне вменялось быть очень осторожным и осмотрительным в школе и по малейшему поводу слать сову с информацией или за инструкциями к деду. Также прадед раскрыл одну из величайших тайн Хогвартса, поведав о выручай комнате. Я получил задание на поиск новых книг в выручайке. По рассказам деда, последний раз комната проверялась аж в 1929 году, когда выпускался мой дедушка Флавиус, отец моей матери Фиби. Фергус был уверен, что в комнате накопилось немало новых экспонатов, которые следовало изучить. К сожалению, ничего чужого из выручайки вынести было нельзя, но у хранителей знаний были свои привилегии. Поэтому, если книга попадалась с экслибрисом, то ее можно было вынести, произнеся определенную клятву, и вернуть найденное указанному роду. Ну и копии делать никто не запрещал. Дед обучил меня словам клятвы и пояснил, как найти новые экземпляры книг. Флориши, осмотрев и скопировав книги, оставляли на них невидимую метку «досмотрено». Прадед настрого предупредил не пытаться прибрать к рукам или скопировать особо защищенные фолианты. У меня было 7 лет, чтобы успеть это сделать. Первый год следовало провести в рекогносцировке. В ночь с 31 августа на 1 сентября было невозможно уснуть. Мама настояла, чтобы я выпил зелье сна без сновидений. И вот, долгожданное 1 сентября, четверг, я отправляюсь в Хогвартс. Глава 14. Знакомство с замком. Утром 1 сентября в нашем поместье творился настоящий хаос. Волновались абсолютно все, от домовых эльфов до главы рода. Правда, с прадедом Фергусом это было не так уж и заметно. Сказывался опыт. Мама нервно заламывала руки и норовилась проверить мой сундук в очередной раз. Отец нервно проверял часы и советовал всем поторопиться, дабы не опоздать на поезд. Бабушка и Куки в который раз собирали мой планируемый дневной перекус. Подогревали его и заново накладывали чары стазиса. Буки выкручивал уши и причитал о том, что его молодой хозяин уезжает учиться без него. Я просто мандражировал, начинался новый этап моей жизни, которого я с нетерпением ждал, но был не готов. Настало время покинуть дом. Попрощавшись с эльфами и старшими родственниками, я, сопровождаемый отцом и мамой, переместился камином на платформу 9 и вокзала Кингс Кросс. Хогвартс Экспресс уже стоял на перроне. Поезд выглядел вполне стандартно. Локомотив, паровоз, тендер с запасом угля и воды, пассажирские вагоны в количестве 7 штук. Локомотив и вагоны Хогвартс-экспресса были окрашены в красный цвет. Как рассказывал отец, было два типа пассажирских вагонов, купейные и общие. Купе, с двумя диванами напротив друг друга, были рассчитаны на четверых, но при желании туда могли вместиться и шестеро. В общем вагоне попарно располагались диваны со столиками между ними и багажными полками наверху. Перегородки отсутствовали. Отсеки в поезде были обозначены буквами. Так, например, заседание клуба слизней под предводительством бывшего декана Слизнарта в свое время проходило в купе С. Вагон для старост находился в самом начале поезда. Сам по себе Хогвартс-экспресс был не очень вместительным, поэтому следовало появиться на платформе заранее, чтобы найти свободное место. На данный момент платформа была полупустой. На дальнем краю виднелась арка перехода на Магловскую часть вокзала. Большинство волшебников предпочитало переместиться на перрон с помощью каминов. Трансгрессия, порт-ключи и перемещение с эльфами были невозможны из-за активированной защиты. Семьи Флориш и Блодгс заранее договорились встретиться на платформе. Планировалось передать меня под крыло третьекурсникам Базилу и Билиусу. Бартимиус и кузены уже ждали нас на платформе. Поприветствовав старших блодгсов и тепло попрощавшись с родителями, я и мальчишки побежали занимать купе в вагоне для первокурсников. Отец помог загрузить багаж. Вскоре к нам присоединились Перегрин и Люциан, а Базил и Билиус отправились искать друзей. Из окна было интересно наблюдать за прибывающими волшебниками. Сразу было видно старшекурсников, те перемещались одни, без родителей и сразу направлялись на поиск купе. Первокурсников можно было определить по моментальному ступору по выходу из камина, они всегда застывали с открытыми ртами и начинали все лихорадочно осматривать. Остальные ученики сбивались в стайки и кучковались на платформе, громко приветствуя прибывающих друзей. Тонкая струйка маглорожденных волшебников тянулась от арки перехода. Традиционно, родители первокурсников оставались на перроне вплоть до отправления поезда. По просьбе старосты, к нам в купе подсели еще двое мальчишек-первокурсников, Джейсон Сэмюэлс и Майлз Блэчли. Майлз был дальней родней Люциана. О Джейсоне мы ничего не знали, но он оказался полукровкой американского происхождения. Его родители были представителями Макуса при нашем министерстве. Он планировал отучиться все 7 лет в Хогвартсе. Чувствовалось, что он знаком с традициями отправления в Хогвартс не понаслышке, раз также был уже одет в школьную форму и мантию. Оказалось, что его мать была маглорожденной ведьмой, отучившейся в свое время в Хогвартсе и после выпуска эмигрировавшей в США. Там она вышла замуж за чистокровного волшебника, работника дипломатического отдела министерства. Джейсон был счастлив предоставленной возможностью пожить в Британии на родине матери. Ровно в 11 утра паровоз издал пронзительный гудок, сигнализирующий отбытие. Путешествие в Хогвартс началось. Следующие 8 часов поездки мы провели за разговорами обо всем на свете. Мы обсудили увиденных фамильеров. Мальчишкам понравился мой Фума и поразил сидящий на плече Перси Уизли крыс. Бартимиус и я рассказали о концерте Майкла Джексона, на котором мы побывали прошедшим летом. Джейсон увлеченно делился информацией о жизни в магической Америке и фонтанировал впечатлениями об уже увиденном в магической Британии. Перегрин с Люцианом увлеченно пересказывали посещенные квиддичные матчи и клялись добиться места игрока в сборной факультета на следующий год. К ним в этом желании присоединился и Майлз. Бартимиус пересказал историю, поведанную кузеном Базилом, о совершенно безбашенной студентке Гриффиндора, умудрившейся получить отработку в конце прошлого учебного года, которую придется выполнять сразу по приезду в Хогвартс. Подумать только, учебный год еще не начался, а у девушки уже было 2 недели отработок. По прибытии в Хогсмит на перроне первокурсников встречал высоченный мужчина в шубе и с огромным фонарем в руке. Малышня притихла и с опаской косилась на великана. Тот, представившись лесничим Хагридом, провел нас по темной тропке к берегу озера к ожидавшим там зачарованным лодочкам. На противоположном берегу озера загадочно поблескивала огнями школа магии и волшебства Хогвартс. Перебравшись через озеро, мы наконец оказались на ступенях у входа в замок. 3 тяжелых удара в дверь кулаком великана заставили притихнуть последних разговорщиков среди нас. Чопорно выглядящая леди в шотландской клетке, представившаяся заместителем директора Минервы МакГонагалл, оглядела нас и, строго наказав готовиться, покинула маленькое фойе, в которое привела нас. В воздухе буквально чувствовалось напряжение. Первоклашек потряхивал от избытка эмоций и волнения. Появление призраков только усугубило ситуацию. Раздались вскрики. Одна девочка упала в обморок. Бартимиус вцепился мне в рукав мантии. У меня сложилось впечатление, что нас снимают на скрытую камеру для массовки в фильме ужасов. Не хватало только напряженной музыки. Скрипнувшая дверь сигнализировала возврат миссис МакГонагалл. По приказу мадам заместителя, Мы построились в колонну по двое и гуськом отправились в большой зал. Распахнулись тяжелые двери. Хлынувший свет и гомон ударили по нервам. Малышня моментально впала в ступор и продолжала двигаться лишь по инерции. В конце туннеля из столов, скамейкой студентов в одинаковых черных мантиях на платформе стояла древняя табуретка с легендарной распределяющей шляпой. Настало время распределения первокурсников на факультеты. Студенты вызывались в алфавитном порядке. Одним из первых распределился Бартимиус. Он, ожидаемо, попал на Пуффендуй. Пришел и мой черед. Усилив ментальный настрой, я оказался под шляпой. Артефакт, недолго думая, прокричал: «Равенкла». Счастливый я отправился за стол сине-бронзовых к приветственно махавшей мне Пенелопе Кристалл. Поступление на Равенкла было закономерно, где еще могли бы учиться хранители знаний. Всего к нам на факультет в этом году распределилось 6 человек, 4 мальчишек и 2 девочки. Помимо меня и моего нового знакомого Джейсона Сэмюэлса, на Равенкла поступили Дункан Инглби и Лайнел Гастингс. Девочек звали Линдерина Крейн и Элспид Макгиллани. Директор Дамблдор на пиру отсутствовал. Встречающую речь делала профессор МакГонагалл. Она и представила новую преподавательницу Зати Патрицию Риекпик. Это был уже второй год мисс Риекпик в Хогвартсе. Правда, всего лишь первый на должности преподавателя. Из шепотков за столом я узнал, что в прошлом году она была нанята директором Хогвартса для поиска и обезвреживания проклятых хранилищ. Мисс Риекпик в своей краткой вступительной речи напомнила ученикам не искать проклятые хранилища и не мешать ей работать. Патриция также отметила, что, хоть должность преподавателя затей проклята, именно проклятие – это то, с чем профессионально борется она. Плотно поужинав, уставшие ученики Равенкла отправились в гостиную факультета. Не запомнив пути по лабиринту коридоров, мы оказались у входа в башню. Проход преграждала величественная бронзовая статуя орла. Быстро ответив на прозвучавшую загадку про дуб с 12 гнездами, в каждом из которых по 4 яйца с 7 цыплятами, мы оказались в вотчине факультета Равенкла. Старосты 5-го курса, Мариус Брэдли и Клавдия Парсонс, кратко рассказали нам о факультете, цветах, гербе, правилах попадания в гостиную, декане факультета и отношениях с другими домами. Еле стоящие на ногах первокурсники, включая меня, отправились по спальням. В комнате для мальчиков стояло 4 кровати, накрытых шелковыми, пуховыми одеялами небесно-голубого цвета. Мне не было надобности немедленно писать письмо родственникам, и под расслабляющий свист ветра за стенами башни я быстро уснул. Утром следующего дня первокурсники собрались в гостиной факультета для встречи с деканом. Филиус Флитвик буквально источал энергию и, казалось, был искренне рад познакомиться с новыми учениками факультета. Он рассказал, что девиз дома Равенкла «Ума палата дороже злата» был хорошим отображением индивидуалистов и гениев, учащихся на факультете, хотя он сам считал, что гораздо важнее было быть, а не казаться. Также он советовал поскорее познакомиться с привидением нашего факультета, серой дамой. По его словам, остальные ученики считали, что она никогда не разговаривает, но она не прочь была поговорить с равенкловцами. Ее помощь была особенно полезна, когда что-то пропадало или терялись мы сами. По дороге на завтрак в большой зал, Мариус рассказал об обычном распорядке дня. Подъем был, как и сегодня, в 7 утра, а отбой в 10 вечера. Еда подавалась в большом зале с 8 до 9 утра на завтрак, с пол первого до пол второго на обед и с 6 до 7 вечера на ужин. После ужина и до отбоя было свободное время, можно было сходить в совятню для отправки письма, выполнить домашние задания, посетить клубы, поиграть в волшебные игры, встретиться с друзьями во дворе замка или сходить в библиотеку. Один раз в неделю, после отбоя поздно вечером, у студентов с 1 по 5 курс был урок астрономии. Более точное расписание предметов мы получили во время завтрака. В этом году уроки заклинаний, травологии, истории магии и астрономии проходили у всех домов нашего курса совместно. Затем трансфигурация и зельеварение были совмещены с Пуффендуем. Это радовало, был шанс почаще видеться с Барти. Уроки астрономии проходили ночью в среду, поэтому уроки трансфигурации в четверг начинались на час позже. В октябре должны были добавиться уроки полетов на метлах. Сегодня была пятница, и у нас по расписанию стояли уроки зельеварения. Мариус быстро собрал нас, и мы досрочно ушли с завтрака. Было необходимо успеть вернуться в башню за учебниками, а затем спешно спуститься в подземелье до начала урока у профессора Снипа. По словам Мариуса, тот был очень строгим преподавателем и снимал баллы за любые промахи. Опаздывать было нельзя. В свои 28 лет профессор Снейп выглядел гораздо старше, бледная с желтоватым оттенком кожа, глубокая вертикальная складка меж бровей на лбу, сурово поджатые тонкие губы, темные волосы с неподходящей овалу лица прической. По отсутствию мимических морщин у угольно-черных глаз можно было сделать вывод, что этот человек никогда в жизни не смеялся. Строгая черная мантия с едва видимыми белоснежными манжетами и воротничком довершала его угрюмый образ. Негромкий вкрадчивый голос заставлял прислушиваться к каждому сказанному слову. Чем-то Снейп напоминал Ка. Возможно, как и знаменитый удав, он пытался загипнотизировать сидящую напротив него за партами стаю бандерлогов-первокурсников. Студенты Пуффендуя и Равенкла словно завороженные следили за неторопливо расхаживающим перед классом профессором. Своим мерным переходом от левой стены до правой и обратно, тот, как маятник, отсчитывал минуты теоретической части урока. Зельеварение – не самый интересный для меня предмет. Тем не менее, он представлял для меня обширное поле для тренировки магического зрения. В котле что-то постоянно бурлило, магия ежесекундно менялась. Каждый новый ингредиент усиливал или ослаблял потоки. Причем, не стоило забывать и о периферийном магическом зрении, стоило отслеживать процессы в котлах сокурсников, а то вдруг что рванет. Ничего не рвануло. У студентов Равенкла хватило ума правильно справиться с заданием. Студенты Пуффендуя с удовольствием помогали друг другу и прислушивались к советам. Зелье от фурункулов у нас с Бартимиусом получилось правильного оттенка и консистенции. Помог его педантичный подход к выполнению написанных на доске инструкций по нарезке ингредиентов и мое магическое зрение для оптимального помешивания варева. Единственными получившими выговор за неправильно сваренное зелье была пара пуффендуйцев, Беатриса Хиевут и Джонатан Стигбинс. Тут сказалась неусидчивость Беатриса и витание в облаках Джонатана. Просто неподходящие партнеры по заданию. Ничего страшного, успеют сработаться, ведь, по словам профессора Снейпа, в последующие недели мы повторно будем варить это зелье, работая над ошибками. Во второй половине дня занятий не было, и я решил провести некоторое время со своим фамильяром Фумой. Надо было удостовериться, что у него все было нормально. Оказалось, что Фума уже успел спеться с фамильяром Линдерины, черной самочкой Низла по имени Накси. Они нагло посапывали на специальной лежанке неподалеку от камина в гостиной факультета. Из сонных образов, переданных мне Фумой, удалось узнать, что Низлы за первую ночь в Хогвартсе уже успели все облазить. Они также успели завести наиполезнейшие знакомства с миссис Норрис, фамильяром завхоза Филча. Теперь же они отдыхали от хорошо проделанной работы. Я не стал им мешать. В субботу у первокурсников Равенкла была экскурсия по Хогвартсу. Старосты провели нас по всем этажам, показали все аудитории и кабинеты деканов, совятню, где мы отправили письма родственникам, библиотеку, больничное крыло, поле для квиддича, кухню. Также мы были предупреждены о проказничающем полтергейсте Пивзе, сплетничающих портретах, вездесущих домовых эльфах, завхозе Филче с его кошкой-фамильером и отчитывающихся директору-призраках. Намек был понятен. Если у вас паранойя, то это еще не значит, что за вами не следят. Мариус запретил выходить из гостиной факультета после отбоя, пока не освоим дезиллюминационные чары. Клавдия просветила нас по поводу факультативов и клубов, существующих в школе, и пояснила, которые из них были открыты для первокурсников. На данный момент нам были доступны кружок по игре в плюй камни, кружок коллекционеров карточек от шоколадных лягушек и кружок рисования. На воскресенье у нас были заранее обговоренные планы, пикник на берегу Черного озера в устоявшейся с детства компании. Базил и Билиус, как истинные пуффендуйцы, должны были принести съестное из кухни. Слизеринка Джемма Форли, как самая знающая, была готова обезопасить нас заклинаниями от погоды и подслушивания. Пенелопа Кристалл взяла на себя заботу о нашем комфорте, трансфигурированные плед и посуда получились на загляденье. Новые ученики Хогвартса, Бартимиус, я, Люциан и Перегрин, должны были лишь присутствовать и внимать изливающейся на нас мудрости старших. Не хватало Седрика. Третьекурсники рассказали про происшествие двухлетней давности, когда замок наполнился бобгартами, которые нападали на студентов в самых неожиданных местах и серьезно воздействовали на их психическое состояние. Второкурсница Пенелопа поведала, что творилось в прошлом году в Хогвартсе. Ученики подверглись странному проклятию, которое заставляло их ходить во сне и манило лунатиков в запретный лес, из-за чего учителям пришлось контролировать весь периметр школьных территорий. Джемма предупредила быть особо бдительными. Раз Патриция Рикпик оставалась в Хогвартсе, то это значило, что проблема до сих пор не была решена и что происшествия в этом учебном году возобновятся. Мы были предупреждены держаться подальше от банды пятикурсников, возглавляемой новой старостой Гриффиндора Сиреной Стайлс 4, главный герой игры «Хогвартс-мастеры». Имя выдумано. По словам старшекурсников, в банду Сирены входили студенты разных факультетов. Именно они были каким-то образом замешаны во всех странных эпизодах. Тулип Карасу, Талбот Туингер и Андрея Гвус Равинкла, Пенни Хейвуд, Кира Лобоска, Нимфадора Тонкс, Метаморф, Спуффиндуя, Мерулас Найт, Барнабили, Измильда Меркель и Статтлса Слизерина, Чарли Уизли, староста факультета, Бен Коппер, Рауэн Ханна, Уилфрид Леви Китта семикурсник, староста школы, Билл Луизли с Гриффиндора. Напрягало, что столько хулиганов смогло доучиться до пятого, а то и до седьмого курса, причем некоторых из них, вместо исключения из школы, наоборот поощряли должностями старост. Что-то было неладно в замке Хогвартс, самом безопасном месте в магической Британии. В понедельник у нас должен был быть ознакомительный урок по защите от темных искусств с профессором Патрицией Рикпик. Вообще, вся первая неделя уроков была ознакомительной, оценки не проставлялись. Это был шанс первокурсникам показать учителям начальный уровень знаний. Со старшекурсниками учителя использовали первую неделю школы для выяснения уровня забывчивости пройденного материала. Затем было разбито на пары. С утра стояли пары у Гриффиндора со Слизерином. После обеда – пары у Пуффиндуя с Равинкла. Именно в понедельник в октябре должны были добавиться уроки полетов на метлах. Яркая рыжеволосая Патриция Рикпик, всемирно известная ликвидатор заклятий, на первый взгляд производила хорошее впечатление. У бывшей ученицы факультета Гриффиндор имелся не только огромный практический опыт по ЗАТИ, но также и опыт преподавания. В прошлом она работала в южноамериканской школе магии Кастелабрушу. По ее словам, нам, первокурсникам, очень повезло начать свое обучение ЗАТИ именно у нее, ведь до этого в Хогвартсе уже 5 лет как не было хорошего преподавателя этого предмета. Она обещала не только научить защищаться от темных и запрещенных заклятий, но и атаковать и разрушать проклятия. Красочные наглядные примеры заклинаний, показанные профессором, были рассчитаны произвести впечатление на малышню, но от этого они не становились бесполезными. Уроки у Патриции обещали быть интересными. Во вторник был первый урок с нашим деканом. Странно, но занятие было рассчитано сразу на все 4 факультета. Не знаю, почему администрация не разделила дома попарно как для зельеварения, ЗАТИ и трансфигурации. Если совместные занятия для травологии имели хоть какой-то смысл, теплицы были обширными, работать надо было в парах, никаких плотоядных или ядовитых растений для изучения на первом курсе не предполагалось, то заклинания явно были травмоопасным предметом. 5. Информация основана на кадрах из фильма «Гарри Поттер и философский камень». Флитвик уделил особое внимание технике безопасности, необходимости правильного произношения заклинания, точности выписываемого палочкой движения, осознанию желаемого результата и твердости мысленного посыла. В наш первый урок мы так и не добрались до каких-либо заклинаний, даже до Люмоса и Линокса. Нам предстояло практиковать движение палочкой и укреплять запястья специальными упражнениями еще пару занятий и только затем переходить к практике. Первое настоящее заклинание – Вингардиум Левиоса, содержащее все 3 необходимые составляющие – желание, движение, слово – мы должны были опробовать только к концу октября. Вероятно, декан придерживался правила «тише едешь, дальше будешь». После обеда была история магии для всех факультетов. Призрак Кадберта Бинса был отвратительным учителем. Своим монотонным голосом он буквально вгонял сытых учеников в сон. Лекция не сильно отличалась от текста в учебнике. Включив магическое зрение, попытался увидеть магические эманации магии смерти, присущие призракам. У призрака профессора их не было. Точнее, они были закуклены. Странно. У нормальных призраков всегда чувствовался этакий магнит, втягивающий в себя разлитую в воздухе магию. Именно из-за этого эффекта присутствие призраков всегда сопутствовало понижению температуры. У нас же в классе было тепло, а эффект магнита у призрака профессора отсутствовал. Надо будет разобраться, возможно, здесь на помещении наложены руны для предотвращения эффекта вытягивания энергии из окружающей среды и учеников. Ситуация не выглядела опасной, и если мои предположения окажутся правильными, что в будущем я буду использовать этот класс для выполнения домашней работы или написания писем родственникам. Никаких новых знаний, отличных от учебника, я здесь не получу. Среда началась с травологии. Помана Спраут была фанаткой растений. Эта жизнерадостная женщина пыталась привить любовь к растениям и нам. В большинстве случаев безрезультатно. Растения волшебного мира откровенно пугали. Ядовитая тентакула, дьявольские силки, бубонтюберы, зубастая герань, цикута, китайская жующая капуста, да даже колючка обыкновенная. Все эти растения одним своим видом заставляли мою интуицию завывать и несуществующий хвост опасливо поджиматься. Поливать, пересаживать, подрезать и собирать этих монстров совсем не хотелось. Урок также неприятно напомнил летнюю отработку в школе юннатов. Жарко, грязно, мокро. Возможно, это были не уроки травологии, а уроки выживания в волшебных джунглях Амазонки. Перечень заклинаний для использования в этом волшебном саду поражал. Диффинда и Инсиндиа изучались и практиковались на первом курсе. Нет, я был только за изучение чар, что помогут мне в будущем выжить. Но зачем мне, будущему библиотекарю, было знать на практике, как подрезать листья трясучки или пересаживать мандрагор? К концу экскурсии по теплицам и объяснения задач на учебный год, первокурсники были основательно напуганы. Не думаю, что даже среди присутствующих пуффендуйцев найдутся будущие любители природы. Поздно вечером, спустя час после отбоя, нас сопроводил на астрономическую башню староста. Аврора Синистра, моложавая преподавательница астрономии, научила нас собирать и правильно располагать принесенные нами телескопы, раздала неплохие иллюстрации созвездий, рассказала о нюансах проведения уроков в облачные или дождливые ночи. Последние полчаса мы слушали лекцию о влиянии звезд на жизнь магов. Отчетливо запомнилось выражение на лицах маглорожденных, когда они узнали, что созвездия в магическом мире отличаются от мира маглов. И нет, не потому что миры были разные или звезды были другими. Мир был един. Просто маги, испокон веков наблюдая за звездами, составили иные композиции, приурочив их к колесу года и магическому календарю. Да и отслеживали маги влияние звезд на жизнь совсем по другим критериям, отличным от маглов. Последним ознакомительным уроком в первую неделю была трансфигурация. Как и зати, трансфигурация была разбита на пары. Повезло, что наша пара Пуффендуй, Равенкла стояла в четверг после обеда. Мы могли выспаться после позднего возвращения с уроков астрономии. Слизеринцам и гриффиндорцам в этом не повезло, хотя утренняя пара и начиналась на час позже обычного. Минерва МакГонагалл восседала на учительском столе в образе кошки. Интересно было увидеть магическое плетение, свойственное анимаги. Множество желтых оттенков говорило об обширном использовании магии контроля. Если очень постараться, то в магическом зрении становилось видно, что кошка отбрасывает еле заметную человеческую тень. Интересно, было ли нечто подобное у фамильяров? Должна же была присутствовать некая нить связи с хозяином. Надо будет посмотреть на Фуму. О, интересно, а у человека-анимага есть тень его зверя? Обязательно узнаю. Глава 15. Самое безопасное место. К концу сентября удалось выяснить, что анимагом являлся студент 5 курса Равенкла Талбатуингер. Если судить по сопутствующей тени, то он был какой-то разновидностью птицы. Интересная тень также была у студентки Пуффендуя Киры Лобоска. Это не была тень анимага. Раскладывая видимую магию на спектры, мне так и не удалось понять, какое заклятие было наложено на девушку. Ее трехдневное отсутствие, совпавшее с полнолунием 25 сентября, прояснило ситуацию. Она была оборотнем. Ау. Но больше всего меня поразила крыса-фамильяр второкурсника Перси Уизли. Точнее, крыса была не фамильяром, а мужчиной-анимагом. Мерлин, да что такое творилось в этой школе? Срочно стоило написать подробное письмо прадеду. В октябре в расписании наконец появились уроки полетов на метле. Первый курс был единственным, на котором уроки полетов были обязательными. Со второго, любители квиддича начинали пробоваться в команды, а для нормальных учеников уроки полетов переходили в форму факультатива. Честно говоря, было уже просто невозможно слушать стенания парней на тему запрета метел для первокурсников. Каждый второй мой знакомый не мог дождаться возможности показать свою крутизну на этом средстве передвижения. Казалось бы, из присутствующих в школе друзей, фанатами полетов можно было назвать лишь Люциана и Перегрина, так что требовалось только пореже встречаться с ними и вуаля, все оказалось намного сложнее. Два первокурсника Равенкла также бредили полетами, американец Джейсон Сэмюэлс и шотландец Дункан Инглби. Вот от них не было никакого спасения. Для Равентла занятие по полетам оказалось сдвоенным с привычным нам пуффендуем. Обычно веселые и жизнерадостные барсуки были сами на себя не похожи. Барти поведал мне, что буквально перед уроком обнаружилась пропажа первокурсницы Беатрисы Хейвуд. Девочки не было в гостиной факультета, не было ее и в больничном крыле. Взволнованная старшая сестра, пятикурсница Пенни, также не знала, где искать пропавшую Беа. Такой долгожданный урок полетов прошел в шепотках между равентловцами, обсуждающими новости в нервном томлении пуффендуйцев, готовых сразу, как только закончится урок, продолжить поиск однокурсницы. Даже ярые фанаты полетов подпали под общее тягостное настроение и отлетались быстро и без показательных маневров. Беатриса была найдена только через пару дней. К тому моменту уже вся школа напоминала разворошенный улей. Пенелопа Кристалл значительно поглядывала на меня, намекая, что вот оно, то самое, началось. И действительно, ситуация складывалась очень странная. Девочку обнаружили заточенной в картине, висящей около парадной лестницы. Обнаружила ее Мерула Снайт, пятикурсница Слизерина, одна из банды Сирены Стайлз. Мерула не пыталась утаить информацию. Сначала она рассказала о находке Сирене, потом сестре Беатрисы Пенни, затем старости школы Биллу Уизли и, наконец, профессору Рикпик. К концу недели вся школа знала о происшествии. Беатриса, заточенная в картине, была не способна рассказать, как она там очутилась. На протяжении всего октября профессор Рикпик предпринимала попытки вызволить девочку из картины. Несмотря на все ее усилия, освободить Беатрис из заточения не удалось. Однако удалось прояснить, что в картине действительно находилась живая девочка, а не ее портретная копия. Рикпик пришла к выводу, что ловушка, в которую попала Беа, была очередным проклятым хранилищем. Решение проблемы затягивалось. Администрация Хогвартса не спешила привлекать сторонних экспертов. Ученики Хогвартса с упоением рассказывали друг другу все новые и новые версии о том, как Беатриса оказалась внутри картины. Порталы, безумные художники, зеркальная магия были лидирующими по популярности версиями. Для меня, в магическом зрении, картина выглядела как односторонний портал. Магия пространства была видна, но находилась как бы под пленкой или за щитом. Этот щит своим окрасом напоминал заклинание стазиса. Складывалось ощущение, что пространство на той стороне картины отставало от обычного мира буквально на долю секунды. Этого мгновения хватало для возникновения нестыковки между двумя пространствами, не давая Беатрисе покинуть картину. Так сказать, попасть в прошлое она угораздилась, а вот вернуться и догнать мир будущего настоящего не смогла. Из рассказов студентов было понятно, что примерно к таким же выводам пришла и мисс Рикпик, следовательно, не было никакой необходимости мне искать способ передать эту информацию без раскрытия секрета моего магического зрения. Очередное письмо улетело к прадеду. Его ответ был предсказуем и категоричен. Не лезь. Ажиотаж с картиной плавно сходил на нет. Единственными отголосками оставались Пенни Хейвуд, проводящая все свое свободное время у картины, и первокурсники Пуффендуя, изредка навещающие сестер. Дружные барсучата отказывались бросать свою сокурсницу. Дабы окончательно успокоить умы, администрацией школы был проведен уличный фестиваль магии. Погода в конце октября стояла на удивление хорошая, и все ученики с удовольствием провели неделю, наслаждаясь уроками на природе. Старшекурсники участвовали в показательных дуэлях, на которые делали азартные ставки многие, включая преподавателей. Малышня бегала с раскрашенными лицами. Вечерние танцы понравились всем. Красавчик Гилдер и Локхарт понравился только женской половине студентов. Странно было видеть его в Хогвартсе, толкающим свои книги студентам. Вероятно, отказав продвигать его творения в нашем магазине, мы спровоцировали его искать другие авеню для рекламы и увеличения продаж. Беатриса все так же продолжала быть заточенной в картине. Уже к ноябрю у школьников была новая фиксация. Настало время первой игры сезона в Квиддич. Традиционно, сезон открывали Гриффиндор со Слизерином. Последние три года команда факультета Салазара была непобедима. Интересно было посмотреть на такой сильный состав. Матч был назначен на конец первой недели ноября. Равенкла должен был играть во втором матче сезона против Пуффендуя в конце ноября. Всего в сезоне было 6 игр. Каждый факультет играл 3 игры, по одной против остальных трех факультетов. Итоговое положение команд в чемпионате базировалось не на количестве побед, а на общем количестве очков, набранных за все игры. Одна из команд вполне могла проиграть другой и все равно получить кубок, если в других играх она набрала достаточное количество очков. Результаты Квиддича были так важны для всех еще и потому, что победа в чемпионате Хогвартса добавляла 250 баллов для факультета в ежегодном межфакультетном соревновании школы. Игра действительно была интересной. Я решил поддержать Слизерины, найдя на трибунах Перегрина, Люциана и Майлза, устремился к ним. За мной увязались и другие первокурсники Равенкла. Матч комментировал гриффиндорец Мерфи Макналли. Сборная Слизерина напоминала сборную Германии по футболу 90-х годов. Этакая хорошо слаженная бронебойная машина. Однако, по словам Люциана, уже в следующем году сборная должна была потерять обоих загонщиков, а годом позже вратаря, ловца и одного из охотников. Зная амбиции и высокие навыки полетов моих слизеринских друзей, у них имелся не нулевой шанс уже на следующий год попасть в основной состав. Майлз поведал, что действующий капитан команды Слизерина уже сейчас начинал натаскивать нового охотника, второкурсника Маркуса Флинта, на роль будущего капитана. Так сказать, чтобы обеспечить преемственность поколений. Равенкловцы Дункан и Джейсон также мечтали играть за сборную факультета и собирались пробоваться в команду в следующем году на позиции загонщиков. Прям как Перегрин с Люцианом. Я пока мало что знал о нашей сборной, но в преддверии сезона Пенелопа поведала мне, что лучшие игроки Равенкла выпустились в прошлом году и что не стоило ждать великих свершений от нашей команды. Принимая во внимание малочисленность нашего факультета, у Дункана и Джейсона были отличные шансы в следующем году попасть хотя бы в запасной состав. Пока мужская часть первокурсников Равенкла с азартом спорила со слизеринцами о навыках игроков обеих сборных, девчонки разделились в своем поведении. Пока Илспид тихо млел от гриффиндорского ловца Чарли Уизли, Линдерина, в истинной манере ученых нашего факультета, пыталась доказать мне, что игра нелогична. Я же, как контраргумент, использовал экономическую теорию спроса и предложения. В конце концов, маги по всему миру не зря тратили полновесные золотые галлеоны на эту игру, а это что-то дозначило. Мы сошлись на том, что если игра была интересна и игрокам, и болельщикам, то можно было простить некую нелогичность правил набора очков. Со всем происходящим, да выручая комнаты, удалось добраться только к середине ноября. Верхние этажи Хогвартса, как обычно, пустовали. Гобелен с Варнавой вздрюченным, тщетно пытающимся научить троллей балету и постоянно получающим от своих учеников тумаки и удары дубинами, одиноко висел на стене. Сформировав отчетливый ментальный посыл, я прошелся трижды вдоль стены. Как и рассказывал дед, открывшийся проход вывел меня в огромный, будто собор, зал, заваленный скопившимся за сотни лет хламом. Мда, размер хранилища поражал. Копаться здесь можно было вплоть до выпуска из школы. В первое свое посещение выручайки я просто нашел хранилище и понял, как в него попасть. В последующие визиты я разобрался с методом сортировки, применяемым нашей семьей. В магическом зрении было видно, что большая часть хранилища имела на себе метку «Досмотрено». Чем дальше от входа я отходил, тем больше меток было видно. Выходило, что более новые добавления находятся в комнате ближе ко входу, а старые вещи утрамбовываются в глубину комнаты. Это определенно должно было помочь. Естественно, ради любопытства я собирался покопаться во всех вещах, но фронт официальных работ был понятен. Месяц декабрь я провел в непрестанных рабочих визитах в комнату. Я больше не терялся в хранилище, а вполне уверенно передвигался от ориентира к ориентиру. Многое в этой комнате было поистине хламом, и я находил странным тот факт, что кто-то пытался спрятать, например, поломанную мебель. Зачем? От кого? Ведь логичнее было бы попытаться скрыть секретную переписку, персональные дневники, порно-журналы, шпаргалки. Эти вещи здесь тоже были, но в небольших количествах. Хотя если подумать, то очень часто люди пытались спрятать украденные или чужие, случайно испорченные, вещи. О, это объясняло многое. Многие найденные и осмотренные книги не имели хоть какой-либо защиты, ведь зачаровывать учебники и конспекты было нецелесообразно. Эти книги не представляли интереса для нашей семьи. Зачем нам школьные учебники, одобренные министерством? Этого добра у нас на складе и так хватало. Была пара библиотечных книг, которые требовалось вернуть в епархию мисс Спинс. Ничего особенного, даже не запретная секция. Справочник чистокровных волшебников оригинального издательства 30-х годов с экслибрисом семьи Пруэт также не носил защиты, его стоило вернуть владельцам. За оставшийся до июльских каникул месяц Истинно интересных вещей было найдено мало, и их я не был готов трогать. Мой багаж знаний был пока маловат. Самой интересной находкой была красивая тиара, явный артефакт, в котором я с удивлением узнал саму диадему Равенравинкла. От украшения фанило наисильнейшей магией. В магическом зрении она просто сверкала, и было непонятно, оригинальные это были плетения или дополнительно привнесенные позже. Трогать артефакт я не решился, но зарисовать виденную мной магию я смог. Стоило доложить прадеду о моей находке и обсудить дальнейшие действия. Вынести диадему из комнаты у меня не получится, но попытаться изучить артефакт прямо здесь, в выручайке, стоило. К тому же, в комнате я мог использовать абсолютно любые заклинания, эта часть Хогвартса не отслеживалась. Естественно, на изучение могут уйти годы, с ростом сил и умений будет шанс узнать многое об артефакте основательницы. Но все это потом, а сейчас меня ждали каникулы. Домой на зимние праздники отправились и все мои друзья. Мне показалось, что единственными учениками Хогвартса, оставшимися на каникулы в замке, были члены банды Сирены Стайлз. Мы же возвращались домой в первый раз после столь продолжительного отсутствия и потому предвкушали отдых от уроков, встречу с родными, собственные спальни и любимую домашнюю еду. Я мечтал немного отдохнуть от большого скопления людей. Договорившись встретиться на платформе в январе, мы разбежались к ожидавшим нас взрослым. Меня ждал праздничный ужин в кругу семьи. Мерлин, как хорошо было быть дома. Помимо традиционных праздников и ритуалов, эти дни, проведенные с родственниками, были наполнены многочисленными разговорами. Не считая обычных рассказов про что да как в Хогвартсе, были и дискуссии на разные важные темы. Детально разбирались уроки и учителя, сравнивался современный уровень образования с прошлым. Вдумчиво обсуждалось происшествие с Беатрисой, от попыток мисс Риекпик вызволить девочку до отказа администрации вызвать дополнительных специалистов. Администрация школы вообще вызывала у родственников много вопросов, обучение на пятом курсе оборотня, присутствие анимага в форме крысы как фамильера второкурсника, награждение отъявленных хулиганов должностями старосты и многое другое. Отчет прадеду по выручай комнате доказал мне, что глубоко в душе я до сих пор оставался маглом, что мне мешало задуматься над показанным функционалом выручайки. Ведь еще до отъезда дед рассказал, что у комнаты были и другие названия, комната так и сяк, комната по желанию, что мешало мне задуматься и экстраполировать информацию. Дед долго хихикал над выражением моего лица, когда он поведал, что комната могла просто принять форму так нужной мне библиотеки. Я не догадался, я просто рылся в куче хлама. На мой нехороший прищур Фергус ответил, что так было необходимо, ведь теперь я точно буду пробовать абсолютно все свои догадки и, возможно, комната для меня примет какую-нибудь абсолютно новую форму. Да и найденная диадема доказывает, что умолчание было сделано не зря. Насчет диадемы дед надолго задумался. Уж очень ему хотелось понять, что из себя представляет этот артефакт. Точнее, он сразу прочитал мне лекцию на тему этой реликвии, мол, артефакт увеличивает ментальные силы носителя. По легенде, работает только для магов из рода Равенкла. Не рекомендован к ношению другими, так как приводит к выгоранию ментальной оболочки. Фергус же хотел разобраться в наложенных поверху дополнительных плетениях. Уж очень хитроумно было все устроено. На моем рисунке прадед отчетливо видел раздельные блоки магии, и если он сходу смог определить классический каскад по отслеживанию и сбору информации, поступающий в письменном виде, то привязка к двум разным магам вызывала одни вопросы. Могло ли быть так, что неизвестный комплекс был направлен на отслеживание действий одного единственного мага? Зачем тогда был нужен слепок личности другого мага, внедренный в реликвию? Как удавалось использовать старинный ментальный артефакт для подпитки этих заклинаний? Судить по одним моим корявым рисункам было нельзя. Доступа в школу ни у кого из Флоришей, кроме меня, на данный момент, не было. Прадеду стоило поломать голову, чтобы придумать, как и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. К концу каникул дед смог разобраться с общим устройством заклинаний, навешанных на диадему. Выходило, что некий маг внедрил малый слепок личности в старинный артефакт. Этот слепок был этаким управляющим модулем, главной задачей которого было использование функции выручайки как библиотеки. В пассивном режиме слепок отслеживал любые записи, сделанные одним единственным магом. Как это было возможно, Фергус не понимал, ведь в ипостаси библиотеки выручайка не предоставляла возможности читать чью-либо переписку или дневники, только книги, присутствующие в библиотеке Хогвартса или спрятанные в хламохранилище. Умения неизвестного мага поражали. Ну а я получил детальный инструктаж про то, как действовать в Хогвартсе для дальнейшей диагностики диадемы и выявления дополнительной информации по всему артефакту. Для начала мне предстояло понять, какие два мага были привязаны к реликвии. Логично было предположить, что отслеживаемый маг был частью преподавательского или административного состава школы. Он должен был проводить значительную часть времени в школе, делать записи, вести дневник, получать переписку. Второй же маг явно отсутствовал в школе, но, возможно, у него был какой-то доступ к артефакту для изъятия собранной информации. Возможно, сей маг входил в попечительский совет или мог регулярно посещать школу, например, как работник министерства из отдела образования. С помощью магического зрения мне предстояло узнать, как минимум, личность первого мага и по возможности второго. Была вероятность, что призрак серой дамы знал более детальную историю артефакта. Ее тоже следовало опросить. Заинтересованность прадеда артефактом была понятна. Не надо было быть гением, чтобы предположить, что отслеживаемым магом являлся Дамблдор. Да, чисто теоретически, это мог быть кто-то из профессоров, что длительное время работает в Хогвартсе. Но ни один из этих профессоров не был значимой политической фигурой, замыслы которой было бы интересно узнать. Компромат тоже не стоило исключать из уравнения. А Дамблдор, с большой вероятностью, был кровником нашего рода. Стоило разобраться, было ли так в действительности. Если бы удалось доказать, что он взаправду был нашим врагом, то, возможно, нам следовало найти союзника для противостояния. Неизвестный маг, наложивший изысканный комплекс чар для слежки, мог стать таким союзником. Глава 16. Дедукция, однако. Вернувшись в Хогвартс, выяснил, что Беатриса все еще была заточена в картине. Прошло уже больше 2 месяцев, а подвижек в вызволении ребенка все не было. Странно. Уверен, что если бы в картине был заточен я, то мои родственники уже бы разнесли Хогвартс по кирпичикам в своих попытках расколдовать меня. Хейвуды вроде были чистокровными, неужели они не предприняли мер для спасения своего ребенка? Да и Пен не производила впечатления заботливой сестры. Не могла же она не рассказать о происшествии. Возможно, Хейвуды предпринимали попытки разобраться, но положились на слово эксперта в лице профессора Зати. Уроки возобновились. Мы теперь уже более активно колдовали на уроках. На трансфигурации мы превращали живую мышь в неживую табакерку. После отмены трансфигурации мышь должна была выжить. Получалось не у всех. На Зате изучали так называемое проклятие призраков и противодействие ему. Это проклятие не имело ничего общего с призраками, а только вызывало сильный насморк и озноб. На травологии мы учились бороться с дьявольскими силками, для этого изучив новую разновидность заклинания света – Люмассалим. На уроках профессора Снипа мы варили зелье забывчивости, волшебный отвар из 4 ингредиентов с довольно сложной последовательностью помешиваний. У декана Флитвика мы пытались заставить ананас танцевать, а точнее учились левитировать довольно тяжелые фрукты, перемещать по заданной схеме. Это была хорошая тренировка на развитие резерва и контроля. По слухам, именно это задание министерство использовало на экзаменах после первого курса. Возобновилось и мое изучение выручайки. Теперь, зная возможности этого волшебного помещения, я для разбора книг с легкостью вызывал библиотечную версию комнаты. Сначала я пробовал заставить выручайку саму отсортировать книги, но у меня это не получилось. Для выявления новых поступлений пришлось задействовать предоставленный этой вариацией комнаты каталог. Досмотренные новые книги постепенно получали свои метки, теоретически интересные находки копировались, редкие фолианты с экслибрисами семей изымались под клятву. Книги с защитными чарами я не трогал, оставляя их на потом. Если с книгами все было понятно, то с диадемой пришлось повозиться. Запомнить слепок магии отслеживаемого волшебника было легко. Вскоре удалось подтвердить, что искомым магом действительно был Дамблдор. Слепки видимых аур были идентичны. Было, правда, что-то странное с волшебной палочкой директора, и я сделал себе зарубку в памяти, что следовало позже разобраться с этим. А вот со вторым волшебником, автором плетений, произошел затык. Слепок магии я запомнил, но сколько бы я ни отслеживал магов, посещающих Хогвартс, все не удавалось поймать нужного кандидата. Возможно, мое предположение, что данный маг часто появлялся в школе для извлечения информации, было ошибочным. Стоило найти другой подход. Настало время опросить серую даму. Я был уверен, что разговорить призрака удастся не сразу. Так и оказалось. Уверение старосты декана, что Елена Равенкла разговаривает со студентами нашего факультета, было большим преувеличением. Серая дама в основном безмолвствовала, изредка кивала головой, отвечая да или нет на вопросы, была готова молча показать путь потерявшимся студентам или помочь найти потерянную вещь. На этом все. Но я не терял надежды со временем разговорить молчаливую леди. Стоило только быть постоянным в своих вопросах и настойчивым в попытках. В феврале Дамблдор решил устроить бал в день Святого Валентина. На бал могли прийти студенты пятого курса и старше, хотя для танцевальной пары можно было пригласить ученика любого возраста. Гилдерой Локхарт опять присутствовал в Хогвартсе и даже частично курировал бал. Вероятно, он очень любил этот праздник еще со школьной скамьи. Говорят, во время учебы в Хогвартсе Локхарт послал сам себе 800 валентинок, что спровоцировало огромное скопление сов в большом зале. В результате этого завтрак пришлось прервать. Пища была обильно загрязнена перьями и птичьим пометом. Хвала Мерлину, это не повторилось в этот раз. Не люблю этот праздник с прошлой жизни. Там меня всегда напрягал показной романтизм, никакого трепетания сердца от неожиданности подарков, скучное однообразие букетов из красных роз, обязательность похода в ресторан, грязь сплетен и обсуждение увиденных парочек на следующий рабочий день. Мне казалось, что настоящие влюбленные избегали людных мест в этот день. В этой жизни хорошим поводом не отмечать этот праздник был мой день рождения. После урока истории магии я, с помощью Бартимиуса, устроил небольшое пятичасовое чаепитие для друзей. Родители прислали великолепный торт. Эльфы Хогвартса подали вкусный чай. Мы приятно, но недолго, посидели в компании и разбежались по своим делам. Никто из нас не был приглашен на бал, маленькие мы были еще, но домашние задания и учебу никто не отменял. У меня же были другие дела.